Марат Огинян. Зависимость и ее человек. Записки психиатра-нарколога. В данной аудиокниге используется ненормативная лексика. Посвящаю Константину Луцишину, моему другу и коллеге. Вслед за ним я пошел изучать зависимость и открыл свободу. Предисловие. Много лет назад некий молодой человек, носивший мое тело и управлявший моей судьбой, выбрал медицину. Он стал психиатром, аддиктологом, психотерапевтом. Этот выбор привел его в мир, наполненный не настоящей радостью и настоящей болью. Я работаю с зависимыми пациентами 20 лет. Начинал как типичный постсоветский нарколог, из тех, что кодируют, гипнотизируют и всячески внушают идею, будто зависимость – это тяжелая болезнь, но ее можно вылечить таинственным, быстрым способом. Однако современная наука говорит, что зависимость – не столько то, чем заболел мозг, сколько то, чему он научился, и что для преодоления зависимости нужны длительная работа, пересмотр, переосмысление того поведения, которое не соответствует жизненным ценностям человека, а также ежедневные направленные усилия в соответствии с этим переосмыслением. Пациенты с синдромом зависимости помогли мне понять, в чем они действительно нуждаются для перехода в осознанную, осмысленную жизнь с трезвой головой. Я соотнес это с тем, что известно современной науке, и мне удалось на стыке реальных человеческих потребностей и строгих научных фактов вместе с зависимыми в одной с ними команде создать ориентированную на науку программу множественных поведенческих изменений для людей с зависимостью. В главах этой аудиокниги можно услышать слова «алкоголик», «наркоман», «аддикт», «зависимый». Я прибегал к ним тогда, когда они больше всего подходили к соответствующему семантическому контексту. Что касается моей персональной семантики, для меня люди с зависимостью – это люди, и я не считаю нужным их как-то отдельно называть. Я благодарен тысячам пациентов. Каждый из них меня чему-то научил. И прошу прощения у тех, кому не смог помочь. Люди, о которых я рассказываю в этой аудиокниге – мои реальные пациенты, друзья, знакомые. Я изменил имена пациентов и узнаваемые детали их историй в соответствии с этическими требованиями, действующими в моей профессии. Многие аддикты охотно рассказывают свои истории и не хотят анонимности, борясь таким образом со стигматизацией аддикций. Что ж, их имена я оставил без изменений. Хочу перечислить людей, чье влияние на меня как на профессионала и человека, на программу Sober One, на судьбу этой аудиокниги было невероятно сильным. Это Яков Юдельсон, Анна Фофанова, Олег Овсяников, Илья Максимов, Николай Картозия, Олег Зябликов. Отдельная благодарность Ивану Мартынихину за научную редактуру текста книги. И мне очень повезло, что рукопись попала к Александре Казаковой и Наталье Быковой. Благодаря их заботе и профессионализму эта книга получила жизнь. Спасибо вам. Итак, я прошел невероятный профессиональный и человеческий путь и написал об этом книгу, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, потому что мне есть о чем рассказать.